Часть вторая. Пуду Чубыкину сильно хотелось выпить водки. Да и холодно ему было в дырявой, хотя и ватной ситцевой коцовейке, далеко не доходившей до колен. Штаны были тоже нанковые, а не суконные. Из стоптанных сапожонок выглядывали пальцы. Носков не было, и ноги в сапогах, хотя и были обернуты тряпками, но очень тонко, так как сапоги были малы, и при более сильном окутывании ноги в них не влезали. Самые ступни ног он должен был даже обернуть в газетную бумагу, чтобы надеть сапоги. Единственной вполне теплой вещью на нем был гарусный шарф на шее, спускавшийся своими концами на грудь под коцовейку. При согревании изнутри водкой такой костюм еще грел в холодную осеннюю погоду. Но у Пуда Чубыкина со вчерашнего полудня водки во рту не было, а сегодня моросил снег, и погода была уж похожа на зимнюю. Выйдя из лавки дяди, Чубыкин остановился на углу и сосчитал собранные им деньги. Оказалось, всего 52 копейки. «Ой, мало еще», — подумал он. «Мерзавчика пить не стоит, очень уж посуда мала, только разбередишь себя, и никакого толку не будет. А выпить сороковку, так много ли мне тогда на селянку и на ночлег останется? Пустяки. А сегодня для прибытия в Питер хочется всласть солененького с кисленьким поесть. Да должен я вечером еще товарища лужского кадета попотчевать», — обещал ему. «Нет, надо еще позбирать, пока трезв. Пьяному собирать хуже, мало кто подает, а незнакомые так и совсем не подают», — решил он и вошел еще в одну лавку, шорную. Пахло кожей, ворванью. Висели хомуты, шлии, подпруги, супони, гужи. На полу стоял целый ряд ломовых дуг. На полках виднелись разложенные щетки разных сортов, пачки с металлическими украшениями для сбруи, нашильники для парной упряжи, а с потолка были свесившись валенные сапоги. На скамейке около выручки сидел хозяйский сын, черненький, с маленькой бородкой, в барашковой скуфейке, в тулупчике на овчине. Он курил папироску и читал газету. Приказчик за прилавком кроил ремни из кожи. «Пожертвуйте на стекляночку», — начал Чубыкин, остановясь около двери. Читавший газету хозяйский сын быстро опустил газетный лист, взглянул на Чубыкина и быстро воскликнул. «О, явленное чудо, Пуд! Недолго ж ты нынче пропадал. Когда объявился?» «Вчера прибыл в северную столицу и остановился в европейской гостинице». «Покажись-ка, покажись. Батюшки, в каком ж ты виде? В таком ужасном виде ты никогда еще не приходил». «Приходил, приходил, Анисим Парфенович. Запамятовали вы только. Хуже еще приходил. Приходил так, что даже рубашки под одежей не было. А сегодня я в рубашке», — отвечал Чубыкин. «А откуда ж ты такие костюмы берешь?» «Музей у нас в Шлиссельбурге есть такой». «Удивительно. А казенную одежу, в которой вас пересылают на место приписки, значит, по боку?» «Лишняя обуза, Анисим Парфенович, для странного-то человека». «Именно, именно, братец ты мой. Странный ты человек!» «Не судите и не судимы будете. А лучше вот подайте, что милость будет». «Да ведь я жалеючи. Когда-то мы с тобой, помнишь, гуливали по Аркадиям и аквариумам?» «Было, было, прошло и быльем поросло. На скляночку бы». Чубыкин махнул рукой и просительно поклонился. Хозяйский сын покачал головой и сказал своему приказчику. «Ведь вот когда-то человек франтиком был, кадрили с фигурами монстр на вечеринках отмахивал, при фраке, при белом галстуке. и вдруг из полированного человека верхним концом да вниз. — Который год по этапу-то ходишь? — спросил он Чубыкина. — По этапу-то всего третий-с. Конечно, раньше я тоже уж свихнувшись был, но... — Ах, Пудя, Пудя, да неужто ты не можешь исправиться-то? — Ай, старая история, Анисим Парфенович. Пожертвуйте. Чубыкин опять махнул рукой. — Да ведь... «Пожертвовать-то на вино можно, но я хотел бы для тебя что-нибудь получше», — проговорил хозяйский сын. «Не стоит, не стоит». «Дайте ему валенки, ребят, снимите, ведь зима начинается, а у него голые пальцы вон из сапогов торчат. Вот тебе валенки сейчас дадут, переобуйся, только смотри, не пропей их». «Благодарим покорно, Анисим Парфенович, но ручаться за себя не могу». «Действительно, очень холодно, но...» «Ах, какой ты! Ну, все равно переобувайся. А ведь когда-то он по 12 рублей за сапоги платил». «Да слышал я, хотя сам-то и не запомню. В рынке сказывали», — произнес приказчик, подавая валенки. Чубыкин стал переобуваться. «Это я по старой памяти, так как мы с тобой, Путка, когда-то гуливали». Вместе ведь путались-то. Но отчего ж я-то не свихнулся, и отчего ты-то так опустился? — рассуждал хозяйский сын. — Линия такая. Вы и я, ох, какое междометие-то обширное. Вы ведь трагедию-то знаете. Я мачеху полюбил, и она была ко мне очень склонна. Ну, отец... Он меня выгнал из дома, а мачеху на запор. Ну, все-таки ты мог бы жить у кого-нибудь в приказчиках, свой хлеб добывать. А теперь вон милостыню просишь, спился и в каком положении? Анисим, эх, Анисим, да ведь любовь. Я из-за любви погибаю, из жалости к ней, из-за Елены. Ты думаешь, ее-то мне не жалко? «Вот что здесь у меня!» Чубыкин ударил себя в грудь кулаком, а потом смахнул с глаза слезу. «Забыть надо! Пойти к отцу повиниться!» — продолжал хозяйский сын. «К отцу? Да разве он впустит? Ведь он проклял меня. Помните, когда мы с ней, с мачехой, то есть, бежать задумали? Ты должен помнить. Нас тогда у красного кабачка накрыли. И вот он меня проклял, а ее на запор, на ключ. Что-то она теперь сердешная. Недавно вместе с твоим отцом в театре сидела. Она-то угомонилась. В аквариуме она тут как-то летом с ним была. Только ты вот забыть и обдержаться не можешь. Такая уж планета надо мной. Ничего не поделаешь. Брось пьянство-то, наплюй на паскудную. Забудь мачеху, так и мы тебя к себе в приказчики возьмем. Я упрошу отца. Только ты мне должен дать слово и поклясться перед иконой, что бросишь. Да ведь уж пробовал взять меня дяденька-то мой Осип Вавилович. Да только толк-то не вышло, — отвечал Чубыкин. Дядя твой поместил тебя в своей лавке, а лавки его против окон твоей мачехи. Ну, понятно, она тебя и раздражала. А мы поместим тебя служить не здесь, в лавку, а в нашу лавку в другом рынке. Подумай, Пут. Да нечего и думать. Деяния мои многогрешные должны скончаться где-нибудь под забором. Умру, как собака, и делу конец. Туда мне и дорога. Ах, Пут, Пут! И говоришь-то ты этот трезвый. С вчерашнего дня капли во рту не было. За валенки спасибо, но пожертвуй на баночку с кильчикой. Эх, голова, голова, совсем ты, Пут, ежова голова. Панфил, принеси-ка мой старый пиджак из задней лавки, — отдал приказ хозяйский сын. Там пиджак есть, в котором я летом в лавке терся. Пусть он его на коцовейку сверху наденет. Пиджак широкий, пусть наденет. Ему будет теплее. Спасибо, благодетель. Надежь-то я себе уж потом у отца вытребую, сказал Чубыкин. Надевай, надевай, указал ему на принесенный пиджак хозяйский сын. Да веревку-то сними с себя, которую опоясавшись. Дайте ему ремень на опояску. Чубыкин надел сверх коцовейки пиджак и опоясался ремнем. Ну вот, теперь хоть на человека похож. Да тряпицу-то со скулы сними, старался его прихорашивать хозяйский сын. Нельзя, все лицо с этого боку разбито. Увидят, подавать не будут. Ну, спасибо за ласку, за сердолюбие. А на баночку с килечкой все-таки дай. Чубыкин осклабился и протянул руку. Ему подали пятиалтынный. Мерси, сказал он, приложил руку к виску, повернулся и вышел из лавки. Подумай все-таки насчет честной-то жизни, кричал ему вслед хозяйский сын. К полудню у Пуда Чубыкина было денег рубль слишком. Хотя он не утерпел и выпил мерзавчика двухсотку, а затем сживал большую заварную баранку, купленную у бабы торговки, кое-как обманувшей бдительность городового и проскользнувшей к казенной винной лавке. Кроме того, Пуд Чубыкин значительно преобразился. Рваную коцовейку скрыл пиджак, опоясанный ремнем, на ногах были приличные серые валеные сапоги, а на руках желтые замшевые рукавицы, подаренные ему каким-то знакомым суровщиком. «Рубль с походцем», — сказал сам себе Пуд Чубыкин. «Теперь можно и сороковочку пропустить». Он тотчас же зашел в казенку, купил полбутылки и стал искать место, где бы ее выпить. Около казенной винной лавки стоял городовой, и здесь этого делать было нельзя. Зайти с бутылкой в съестную лавку или в чайную и там выпить считалось бы преступлением для содержателя съестной, да он и не допустил бы этого. Чубыкин долго думал, куда бы ему деться, и зашел в подъезд того дома, где помещался фруктовый и колониальный магазин его отца. Подъезд этот не охранялся швейцаром. Здесь, на лестнице, Чубыкин ловким и привычным ударом ладони в дно бутылки вышиб из горлышка пробку, приложил горлышко ко рту и выпил содержимое сороковки. — Ну, а теперь можно и закусить чем-нибудь кисленьким и солененьким, — решил он, сладко сплюнул, отер губы рукавом и, направившись в закусочную, спросил себе скоромную селянку на сковородке. Содержатель съестной лавки, старик, тотчас же узнал его, вышел из-за стойки и подошел к нему. — Никак, Пуд Чубыкин, — сказал он, всматриваясь в посетителя. — Он самый, — произнес Чубыкин мрачно. Хмель никогда не приводил его в веселье. Старик покачал головой и сказал. — Вот поди ж ты, а про тебя говорили, что ты умер. — Как видишь, жив. — Грехи, и смерть тебя не берет. Другой бы с твоей жизни три раза уж помер бы. Ты что ж это селянки спросил? В подаянии, что ли? В подаянии селянки много. Она 2 гривен и стоит. А ты вон поешь каши. — Нет, за деньги. — Ну, то-то. Разбогател, значит, понастрелял. Да и то сказать, здесь в рынке-то все знакомые у тебя. Иной из-за срам подаст. Тот папенька-то, я думаю, обрадовался такому сыночку. Заходил к отцу-то, показал ему свой лик распрекрасный. Оставьте меня, старик, в покое. Я гость и за свои деньги пришел, — совсем уж мрачно отвечал Чубыкин. И чего ты привязываешься? Чубыкин пьянел. Подали селянку. Теплая комната закусочной, горячая еда согрели его изябшего с утра, и он стал дремать. Через минуту, уткнув голову в положенные на стол руки, он заснул. Но тут подошел к нему слуга закусочной, растолкал его и наставительно сказал. — Безобразно. тут не постоялый двор, а закусочная и чайная. Иди спать в другое место. Чубыкин проснулся, потянулся, встал из-за стола и, рассчитавшись за селянку, вышел из закусочной. Закусочная была около рынка, стало быть, и около того дома, где помещался магазин отца Чубыкина, а во дворе жил и сам отец его. Только что Пут Чубыкин сделал несколько шагов и хотел зайти в колбасную лавку, чтобы попросить милостыню, как из ворот этого дома вышла его мачеха. Это была небольшого роста, молодая, бледная, худенькая блондинка, очень миловидная. Одета она была в бархатное пальто с куньей отделкой, в куньей шапочке и с куньей муфтой. Вышла она из ворот, робко посмотрела по сторонам и тихо пошла по тротуару. Увидав ее, Чубыкин вздрогнул. Кровь бросилась ему в голову. — Елена! — прошептал он и, ускорив шаг, пошел за ней. Как его, так и ее тотчас же заметили из рыночных лавок на противоположной стороне улицы и следили за ними. Он был пьян и не замечал этого. Поравнявшись с ней, он произнес: — Елена, это я. Здравствуй, Елена. Она обернулась, взвизгнула и бросилась в сторону, замахав руками. — Уходи, уходи, Бога ради, уходи! — бормотала она. — Голубушка, да я же не прокаженный. Я только поклониться тебе, повидаться с тобой. Из-за тебя погибаю. Уходи, уходи ради самого Господа. Видишь, на нас из лавок смотрят. Да ведь на улице, милушка, на улице-то можно, благо такой случай вышел. Не отставал Пут Чубыкин. Она стояла, прислонившись спиной к дому, смотрела на Пуда испуганными глазами и шептала: — Пожалей меня, Пудя, отойди, ведь сплетни начнутся, донесут. И опять мне страдать. — Ну, хорошо, хорошо. С меня довольно. Я повидался с тобой. С меня и достаточно. — Переходи на ту сторону улицы, пожалуйста. Переходи. Когда ты пришел в Петербург-то, безумный? Безумный и несчастный. — Вчера, вчера, Еленушка. — Ах, в каком ты ужасном виде. Переходи, переходи на ту сторону. А я уж пойду обратно домой, чтобы сплетен не было, чтобы видели, что я домой. Вот тебе рубль, возьми. Только не пей больше, Пудя, не пей. Ты опять пьян. Под такой звездой родился. Она полезла в карман, вынула оттуда рубль, сунула Пуду Чубыкину в руку и почти побежала к дому, где жила, и бросилась под ворота. А на противоположной стороне улицы, на тротуаре, вышедшие из лавок приказчики смеялись, когда Чубыкин переходил к ним. — Молодец, Пут, мачеху поддел. Покажи-ка, сколько она тебе дала-то? — Мерзавцы! — закричал на них Чубыкин. — Чего вы гогочите? Над чем смеетесь? Вы душу, душу мою не жалеете! Над ней глумитесь, ее терзаете. Вы знаете, что эта женщина для меня, и надо мной смеетесь. Вовсе не смеемся, а говорим, что ловко поймал, ловко подстрелил, — сказал кто-то из приказчиков в свое оправдание. — Любовь моя, любовь, из-за нее погибаю, — вопил пьяным голосом Чубыкин. — На, пятачок-то, утешься, возьми, — протянул ему кто-то монету из толпы. — Брысь, прочь, не надо мне твоего подаяния, бессердечная тварь, — крикнул Чубыкин, заложил руку за борт пиджака и зашагал по тротуару, удаляясь от лавок. На Невском блистало уже электричество, когда Пут Чубыкин пришел к гостинному двору. Хмель у него из головы уже выветрился, тянуло опять к вину, но он удержался, сказав себе: — Лучше же я выпью в компании с лужским кадетом, которого обещал попотчевать, если хорошо настреляю. Как его? Попович, Кутья. Он стал припоминать его фамилию. Серапион Скосарев, вспомнил он. Чубыкин шел не торопясь. В кармане его побрякивало около 2 рублей, капитал, какого у него давно уже не было. По дороге на Невский он стал заходить в мелочные лавочки за милостыней. Там не отказывали, но давали только по копейке или по полукопейке. И вследствие такой малой подачки Чубыкин уже бросил заходить. Он чувствовал себя достаточно богатым, ему и на вино, и на ночлег хватало. В карманах его пиджака лежали у него, кроме того, 3 черствые 1,5-копеечные булки, которые ему подали в булочных. Выйдя на Невский, Чубыкин изображал из себя уже прогуливающегося. Он останавливался перед освещенными окнами магазинов и рассматривал выложенные и вывешенные на окнах товары. У окон магазинов прохожие косились на него и сторонились. Некоторые придерживались даже за карманы, думая, не вор ли это карманник. Дабы убедить их в противном, Чубыкину 2-3 таких прохожих попросил на хлеб и на ночлег. Один порылся в кошельке и дал гривенник, другой отказал, третий пригрозил городовым. — Не попасться бы грехом в лапы фараонов, здесь место бойкое, — подумал Чубыкин. — А попадусь, тогда уж ни с родимого батюшки ничего сорвать не придется, ни с дяденьки, а прямо на казенные хлеба, оттуда обратно в Шлюшин. И он перестал просить. У гостиного двора Чубыкин застал уже Серапиона Скосарева, сидевшим на скамейке и покуривающим козью ножку из махорки. — Не попался? Благополучно? — спросил его Скосарев. — Да зачем же попадаться-то? В первый день, да и попасться. Я ученый, не первый год стреляю. — И меня Бог помиловал. Но, ладно уж, плохо сбирал-то. Только копейки да гроши по лавкам. Хлеб ломти дают, но у меня карман дырявые. А я уж думал, что ты не придешь, надуешь, — прибавил Скосарев. — Кадет золотой роты, коли уж брат обещал, так не надует, — гордо дал ответ Чубыкин. — Его слово — закон, его так рот приучила. На этом рота держится. Сам ты золоторотец и не знаешь этого. — Да я знаю это. А только подумал, что среди своих-то запутаешься. — А вот пришел. Я мачеху сегодня видел. Рубль целковый она мне сегодня прожертвовала. Вот сейчас пойдем и выпьем за ее здоровье. — Ну так и что ж она, обрадовалась тебе? — Испугалась. Я ее на улице встретил. — Отойди, — говорит, — Бога ради от меня. Храни Бог, увидит. Ведь за это ее бьют, тиранят, под замок сажают. А исхудавши-то как, кожа да кости. Такая ли она была прежде-то? Полная, белая, румяная, круглая, кровь с молоком, — рассказывал Чубыкин. Обещал я тебя попочивать, так попочую. Бутылку казенной пополам и щей в закусочной похлебаем. А потом на ночлег, — говорил Чубыкин. — Надо бы селедочки, — сказал Скосарев, облизнувшись, которого как пьяницу тянуло к соленому. — Можно и селедку, деньги есть. Чубыкин похлопал себя по карману. — Много ли насбирал-то? — спросил его Скосарев. — Больше 2 рублей. Как сказал, что 2 рубля, так 2 рубля и вышло. — А сколько вот робот себе влил? Мамон-то до сколько натешил? — 2 сороковки и мерзавчик. Мерзавчиком сейчас побаловался, подходя к Невскому. — Ну, пойдем, отец Серапион. Они поднялись со скамейки. По бульвару против гостиного двора проходили 2 дамы с пачками покупок и весело разговаривали. Скосарев сейчас же повернулся к ним. Заложа руку за борт пальто и весь съежившись, он начал. подайте на хлеб и на ночлег вышедшему из больницы, вас Бог не оставит. Ему подали. — Много ли? — спросил его Чубыкин. — Гривенник, здесь место хорошее, подают хорошо, но очень уж опасно, много фараонов. Он даже околоточный бродит, того и гляди, попадешь в кутузку. — Ловко, — похвалил его Чубыкин. Они свернули на Садовую и пошли по направлению к Апраксину переулку. Скосарев опять остановил какую-то даму. Чубыкин сказал ему: — Если просить будешь, то мне и тебе рядом идти нельзя, живо сцапают. — Да надо бы позбирать-то. Я сегодня совсем при пиковом интересе. Все копейки да копейки, а в утробе за весь день только два мерзавчика. — Ну так ты иди вперед, а я повременю и пойду сзади. Я просить не буду. Чего тут? И на выпивку, и на закуску, и на ночлег есть. А дойдешь до Апраксина переулка, так жди меня на углу. Там и казенка есть, и закусочная есть, — проговорил Чубыкин. Они разъединились до Апраксина переулка, и когда вновь встретились, Скосарев объявил: — 26 копеек, вышедший из больницы, на ночлег себе настрелял, пока по Садовой-то шел. Эх, хорошо бы в баньку-то перед ужином. Давно уж грешные кости парт не видали, — вздохнул он. — А рубашонка-то есть чем смениться? — спросил его Чубыкин. — Да в том-то и беда, что нет. Как бы была, так и другой разговор. — Ну так погоди до завтра. На завтра я себе дядю-суровщика Осипа Вавилыча оставил. Завтра я с дядей, может, статься, бельишко сорву, пару рубах да порты. Вот тогда и в баню сходим. Попариться действительно важно. — А дашь мне-то перемениться? — Стреляй хорошенько, старайся, так и перекупишь у меня. Я не подорожусь, если две смены себе выпрошу. Куда мне с обузой-то? Люди мы походные, странные. Где день, где ночь, вот ты сутки прочь. — Ах, да, — вспомнил Чубыкин. — Сегодня я от дядиных приказчиков слышал, что дядя меня от пьянства лечить собирается. Потеха, да и только. — Да, надсадишься, если уж нас лечить начать, — засмеялся Скосарев. — Меня лечили, в больнице лечили, но из больницы-то я вышел, так еще пуще. — А ведь я думал, что ты уж виделся с дядей-то, — прибавил он. — Да говорю, что к завтраму дядя приберег. — Ох, кто ж тебе вареньки да спинжак пожертвовал и в рукавицу принарядил? — А, это Шорник один, купецкий сын. Когда-то мы с ним вместе гуливали, его подковал. — Вот поди ж ты, у него и шорники есть знакомые, и суровщики, и бакалейщики, — воскликнул Скосарев. — А что у кутейника-то есть? Вот хоть бы до меня коснуться. Сегодня пошел к вечерне дядь повидать, протопоп он. Встал я в ограде, стою около входа в резничью. Стою, жду. Показался он, идет. Я к нему под благословение. Благословил и принялся мне наставление читать. Уж он ругал меня, ругал, слушал я, слушал, кротко стоял. Но вдруг, как примус от него побежал, так и убежал без оглядки. — Так без денежной милости убежал? — Да уж какая тут денежная милость-то? Я рад, что так-то убежал. А он стоит в ограде, костылем стучит. Я рад, что не сокрушил он мне ребра-то и чресла. Чубыкин и Скосарев остановились перед лавкой. Чубыкин вытащил из карманов штанов пустую полубутылку и сказал: — В обмен пойдет. Бутылка водки была прямо из горлышка по-братски распита на улице около винной лавки, где тротуар был усеян пробками от стеклянной посуды, и через несколько минут Чубыкин и Скосарев сидели в закусочной лавке и жадно ели большую астраханскую селедку, нарезанную на куски и политую уксусом. — Важно, солененького-то, — говорил Скосарев, прожевывая кусок. — лучше закуски-то и на том свете не надо, — откликнулся Чубыкин, шамкая губами. — И как она, проклятая воходка, после вина съедается, так это просто удивительно, — похвалил он селедку. — Голландцы, говорят, ее выдумали, и честь им за это и хвала. — Да не эту, не эту, что ты, отче Варсонофий, та голландская, та особая статья. — Серапион, а не Варсонофий, — поправил Чубыкин с Косарев. «Один черт!» — махнул рукой Чубыкин, взял сельдяную голову и начал ее высасывать. «Та голландская, а бывает еще шотландская. Я знаю, я ведь торговал у отца этим товаром-то. А это наша, русская, матушка-астраханка». «Правильно. Да астраханка-то наши русские у голландца собезьянничали, вот я об чем», — стоял на своем Скосарев. — А что вот, давеч, ты назвал меня отче? Так знаешь, что я тебе скажу-то, товарищ милый? Может быть, я и настоящим отчим был бы, но стеклянец меня сгубил, зелено вино. Ведь я тоже из-за любви погиб. — Ну, уж ты нас скажешь. — Золотороческое тебе слово мое, — воскликнул Скосарев и продолжал. — Провозглашал бы я теперь «благослови, владыка», если бы не любовь моя треклятая. В семинарии я учился неважно, но голос был у меня обширный, и пел я в хору певчим. Но уж, однако, те юности моей я рюмочки придерживался. Начальство и прощало меня ради голоса, но, наконец, и прощать было нельзя. Убежал я, нахлестался, и среди буянства и шатания по Капернаумам попался в часть. Привели и водворили. Составился синедрион, и меня, раба Божьего, вон. — Порядок известный, — кивнул ему Чубыкин, придвигая к себе миску щи и взявшись за ложку.